Открыть дом небесной сабли и абсолютного меча в разы сложнее, чем 8 великих запретных земель. Так что Дин Хао выполнил сравнимый подвиг, даже более тяжкий, чем тот, который ты придумал. У тебя совсем стыда нет, если ты думаешь, что такое жалкое оправдание сработает. Разозлившись, сказал Лин Тяньюй: «Эй, так или иначе я сказал 8 великих запретных земель, а значит, подразумевались именно 8 великих запретных земель. Если он открыл какое-то другое поместье, то я не обязан соблюдать обещание». Странно усмехаясь, Пан Исинь повторил свой аргумент. Естественно, это не он до него додумался. Однако пару мгновений назад из отдаленного неразделимого двора белого нефрита к нему пришли тайные указания, автором которых скорее всего был тот самый могущественный и таинственный демон, который попытался прорвать формации дома небесной сабли и абсолютного меча. Видимо, он все еще был недоволен случившимся и потому решил секретно отомстить Дин Хао. Тем не менее, Пан Исиня это мало заботило. Он был доволен уже тем, что нашел выход из своей ситуации. «Ладно, похоже, я недооценил твое бесстыдство, Пан Исинь. Можешь проваливать». Дин Хао нетерпеливо помахал рукой. Он не ожидал, что Пан Исинь окажется таким прозорливым. Хотя это и было неприятно, но чисто в плане построения фразы Пан Исинь действительно был прав. Дин Хао хотелось поскорее разобраться со всем этим и ознакомиться с домом небесной сабли и абсолютного меча. Нужно было обязательно перенести Симэн Цэньсюэ в удобное место, а что до его конфликта с сектой темного дьявола, в будущем еще появится возможность с ними разобраться. Пан Исинь усмехнулся и злобным голосом сказал: «Горы будут как прежде, ручьи не иссохнут, но мы еще встретимся, Дин Хао. На сегодня все, но это еще не конец, ха-ха». Затем он превратился в сгусток света и ушел вместе с сеньором из секты Черного Дьявола. Раз уж у них уже возник конфликт с Дин Хао, секте Черного Дьявола было бессмысленно здесь оставаться. «Ха-ха, я Сун Цуэ из секты Лазерного Облака. Брат Дин, поздравляю тебя с открытием Дома Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Это поистине великое, бесподобное достижение. Ты первый, кому это удалось за всю историю. Брат Дин, твой потенциал безграничен. В будущем ты наверняка займешь место на вершине Дао боевых искусств Северного региона». Сун Цуэ, глава 12 Лазурных Облаков, взял кулак в ладони и заулыбался. Складки на его теле задрожали, он был толстым как мясной шарик, во всем его жире давно потерялся подбородок. Его выпирающие уши выглядели немного забавно. Улыбаясь, он напоминал приятного старого дура. Его аура не ощущалась особо мощной, и тем не менее никто не смел его недооценивать. «Ты меня перехваливаешь, брат Сун. Как говорится, улыбка всегда дорога». И к тому же Сун Цуэ встал на его сторону в недавнем конфликте. Поэтому Дин Хао ему скромно отсалютовал, улыбнулся и ответил: «Благодарю за помощь в сохранении справедливости, брат Сун». Сун Цуэ засмеялся и ответил: «Жаль, что мы можем перемолвиться только парой слов. Я вижу, ты сегодня занят, брат Дин, так что не буду тебя беспокоиться. Приду еще раз, когда ты обживешься в своем новом доме. Надеюсь, ты не закроешь передо мной дверь». Дин Хао почувствовал, что Сун Цуэ был поистине выдающимся человеком. Он сразу же улыбнулся и ответил: «Ты всегда будешь желанным гостем в моем скромном жилище, брат Сун». Сун Цуэ посмеялся, развернулся и ушел вместе с Лин Тяньюем и Ван Линхэ. Он своего добился. Секта Лазурного Облака была могущественной. Дин Хао открыл дом небесной сабли и абсолютного меча, сделал то, что еще никому не удавалось, его будущей славе было суждено потрясти весь мир. Вероятно, его наградит сам дворец ледяного бога войны. Но все это не значило, что они должны были перед ним преклониться. Пока что достаточно было создать с ним хорошую карму, а там посмотрим. Время шло, вокруг дома небесной сабли и абсолютного меча собиралось все больше народу. Подтягивались и юные гении с 5-го и 6-го небес, вставали вокруг и обсуждали. Вскоре опоздавшие тоже начали понимать, что же здесь случилось. С шоком и уважением все смотрели на Дин Хао, который продолжал стоять на крыше. Некоторые вставали, громко называли себя и свою секту, и пытались переманить его себе. Другие просто поздравляли нового мастера Дома Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Такие хотели, что называется, сдружиться с новым тираном. Ответив некоторым из них, Дин Хао взял кулак в ладонь, кивнул и сказал: «Мне просто повезло открыть Дом Небесной Сабли и Абсолютного Меча, и у меня все еще много дел, я не могу принять всех. Подождите, пока все придет в норму, а потому приходите опять, по одному, а пока не беспокойте». Собравшиеся гении Северного региона поняли, что в такой ситуации лучше не настаиваться, уважительно попрощались и начали расходиться. Гении же расы демонов выглядели не совсем хорошо. В последние годы отношения между людьми и демонами все накалялись. Появление Динхао стало для них немалой угрозой. Естественно, у них было о нем плохое впечатление, основанное исключительно на межрасовой ненависти. Когда все разошлись, Динхао спустился ко входу в дом небесной сабли и абсолютного меча. «Хорошо, можете входить. Тяньнэн, Литин и Айцин, вы будете жить на первом этаже. Сейчас ваша задача – ознакомиться с городом девяти слоев неба, ни в чем вас не ограничиваю, но потом позову еще». Динхао протянул руку. В них полетело красное свечение. «С этим красным светом вы можете спокойно входить в дом небесной сабли и абсолютного меча». Динхао еще раз протянул палец. «Теперь красное сияние вошло в тело Шэнь Бухуэ. Брат Шэнь, если у тебя найдется время, ты всегда можешь навещать дом небесной сабли и абсолютного меча», — улыбнувшись, сказал Динхао. Шэнь Бухуэ затрепетал от радости. Это был и правду приятный сюрприз. Все пытались открыть себе поместье посложнее не только потому, что в них лучше протекала культивация благодаря формациями, которые концентрировали элементы земли и неба, но и потому, что часто в особенно тяжелых домах были припрятаны сокровища, оставленные мастерами человеческой и демонической рас, иногда даже древние книги с техниками. Все это стоило огромных денег и предоставляло невероятные возможности. Без этого, если бы все дома были одинаковыми, никто бы не тратил время на открытие тех, что посложнее. Поскольку дом небесной сабли и абсолютного меча еще ни разу не открывался, в нем наверняка хранятся бесчисленные богатства и техники. Даже один взгляд на них уже можно было считать достойным урожаем. Раз Динхао позволил ему войти в дом небесной сабли и абсолютного меча, значит, он разрешал ему и почитать хранившиеся там мануалы. Это было невероятной удачей. «Благодарю, благодарю, сеньор Дин». Было видно, как сильно обрадовался Шэнь Бухуэ. Динхао улыбнулся и сказал: «Это мне стоит тебя поблагодарить. Без тебя, брат Шэнь, я бы никогда не нашел дом небесной сабли и абсолютного меча». Говоря, они вошли в само здание. Когда он впервые вошел в дом, Динхао сразу направился к лестнице, чтобы зажечь звездную лампу, а потому у него не было времени осмотреть внутреннее устройство дом небесной сабли и абсолютного меча. Теперь он уделил этому больше внимания. Стены здания были из того же светящегося белого нефрита. Ощущались они как-то контрастно, и древними, и очень простыми. Что удивительно, хотя снаружи и сабля, и меч выглядели небольшими, внутри было довольно просторно. Очевидно, использовалась пространственная формация. Первый этаж был крайне обширный, но на нем не было ничего, кроме лестницы. Тем не менее, на нефритовой стене было что-то начерчено. При внимательном осмотре оказалось, что это была некая чрезвычайно мощная техника меча. Динхао выпустил свое духовное сознание и проанализировал ее. Судя по всему, техника эта была выше небесного ранга. Она подходила и для атаки, и для защиты. Она была невероятно древней, как минимум в несколько десятков тысяч лет. Эта древность хорошо ощущалась, техника сильно отличалась от тех, которые нынче популярны на бескрайнем континенте. Она была очень сильной. Небеса. Не выдержал и вскрикнул Айцин из секты, разделяющего небеса меча. Глава 485. Меч 24. Он был мечником и хорошо разбирался в техниках, связанных с даром меча. Посмотрев на одну из техник на стене, он невольно вздохнул. Хотя это древнее умение и отличалось от тех, которые использовали сейчас, вероятно, по причине изменения силы ци элементов и законов неба и земли, оно все равно было невероятно детальным и проработанным. На всем бескрайнем континенте очень редко удавалось найти что-то подобное. Даже в хранилище секты, разделяющего небеса меча, было не больше 10 манулов, сравнимых с этой техникой. А в доме небесной сабли и абсолютного меча такими приемами была разрисована вся стена. Здесь хранилось по меньшей мере сотню различных техник дара меча. Даже не говоря о качестве этих умений, одним количеством они не уступали библиотекам сект среднего и высшего звена. Если он сможет освоить все эти техники. Когда Айцин подумал об этом, у него загорелись глаза. Тем не менее, он не смел брать их без спроса. Айцин отлично понимал свой текущий статус. Для Динхао он был рабом и прислужником. Если всех приспешников Динхао разделить на 9 рангов, то он, без сомнения, окажется в самом низу этой пирамиды. Он сильно уступал даже Литину. Поэтому после беглого осмотра он не посмел вчитываться в техники и моментально опустил голову, стараясь вести себя как можно прилежнее. Из умений на стене каждый из вас может выбрать себе 10 для культивации, хотя это всего лишь умения ранга небес, все они чрезвычайно древние, освоить их не так и просто. Я не скупой, просто не надо откусывать больше, чем сможете проживать. Дин Хао заметил действия Айцина, но проигнорировал их и наградил всех своих слуг. Большое спасибо, мастер. Услышав его, Айцин первым поблагодарил Дин Хао и заулыбался. Теперь он с радостью сам готов был прислуживать Дин Хао. Ли Тин, Тянь Нэн и остальные аналогично выразили свою благодарность. Дин Хао перемолвился парой слов с Шэнь Бухуэ, подтвердив, что тот тоже может взять себе техник меча со стены, а затем, взяв неподвижную Симэн Цэньсю, и взошел вместе с Ли Жэньчжао Фанем по лестнице из белого нефрита на второй этаж. Это, увидев плотно разрисованные стены второго этажа, Дин Хао невольно вздохнул. Большинство из здешних ресурсов были не техниками Дао меча, а скорее пространными мыслями и теориями какого-то древнего мастера. С тех времен язык почти не поменялся, а потому Дин Хао мог читать эти записки. Многие из них представляли собой просто необычные теории, которые этот древний мечник придумывал в моменты вдохновения. Дин Хао показалось, будто он вошел в лабораторию сумасшедшего ученого. Сперва это его разочаровало. После первого этажа он надеялся, что стены второго будут разрисованы техниками божественного ранга, а не странными и разобщенными письменами, но прочитав некоторые из них, он начал постепенно втягиваться в процесс. Использование костей для манипуляций Дао меча, впитывание ци меча плотью, превращение зерна ци в эмбрион меча, скрещивание с мечом, что если заменить руки и ноги на длинные мечи. Каждая из этих теорий с виду казалась безумной, однако ко всем ним на стене также прилагался детальный анализ, были проработаны возможные варианты осуществления этих странных идей. Иногда мастер, который их записывал, приводил описание своих собственных попыток осуществить подобную трансформацию. Многие из теорий были несколько раз переписаны и переделаны. Если все эти, на первый взгляд хаотичные настенные надписи упорядочить, откроется бесчисленное число потенциальных путей развития Дао меча. Многие теории казались просто абсурдными, безумными, однако таинственный мастер, который их записал, не только смог до них додуматься, но даже нашел некоторые варианты, как осуществить их на практике. Это сумасшествие. Дин Хао слегка испугался. Теперь он был точно уверен, что автор всех этих записей был на самом пике Дао меча, его понимание пути меча было просто невероятным. По части культивации он тоже был на самой вершине, пока что Дин Хао был далек даже от понимания его силы. Какое хорошее место этот дом небесной сабли и абсолютного меча, Дин Хао услышал вздох предка меча. Все эти теории хоть и не полные, но представляют собой поистине божественное понимание Дао меча. Их автор псих, но гениальный псих. Что такое, предок дешевка, неужто ты готов признать чье-то превосходство над собой? Предок сабли явно не могли упустить возможности поиздеваться над своим старым врагом. Тем не менее в этот раз предок меча не упрекнул ее в ответ, а только вздохнул и сказал: «Дао меча вечно и таинственно, в мире бесчисленное количество всевозможных умений, нет никого, кто бы освоил их всех. Хотя я и зовусь предком меча, я не смею утверждать, что владею всеми путями великого Дао». Автор этих записей настоящий гений, всю свою жизнь он посвятил освоению Дао меча. «Такой человек достоин моей похвалы, а ты умеешь оправдываться», прошептала предок меча, но прекратила свои издевки. Услышав перепалку старых монстров, Дин Хао наконец пришел в себя. Согласно предку меча, хотя все эти настенные записи и не были традиционными техниками, мощь в них была заложена настоящая. Если над ними помедитировать и поразмышлять, то можно добиться поистине великого понимания Дао меча. Для Дин Хао это будет крайне полезно. Тот кивнул. Он и сам об этом подумал. Для Дин Хао, который культивировал Дао меча и сабли, эти записи были все равно что деликатесами для обжорливого человека. Ему сразу захотелось все их проанализировать и поглотить. Если он сможет понять их хотя бы немного, то все путешествие уже можно будет назвать удачным. Второй этаж здания меча был в два раза больше первого. Кроме главного зала по сторонам стояло несколько комнат, в том числе помещение для тренировок и несколько спален. Спальня представляла собой скромную комнату с каменной кроватью и стульями. Те были кристально чистыми, как нефрит. Также в спальнях витала некая таинственная сила, из-за которой тело и разум сразу же успокаивались, а ци наоборот становилось активным, переполняя человека энергией. Отличное место для старшей Симонь. Дин Хао, Ли и Жэньчжао Фань пообсуждали, достали заранее подготовленные постельные принадлежности, выбрали спальню с лучшим проветриванием и временно поселили там Симонь Цэньсюэ. Дин Хао сперва хотел разместить в ее спальне несколько формаций, но вскоре обнаружил, что стены и пол были слишком твердыми, чтобы на них чертить. В результате он оставил эту идею. Как-никак дом небесной сабли и абсолютного меча был и без того защищенным местом, даже император боевых искусств вряд ли сможет прорваться сюда силой. Когда за Симонь Цэньсюэ ухаживали только Дин Хао и Чжао Фань, им было немного неловко. Умывать ее или менять нижнее белье они избегали. Теперь же с ними появилась Лижа, которая сразу взяла на себя большинство обязательств по заботе о Симонь Цэньсюэ. Она очень упорно трудилась на протяжении последнего месяца, и теперь, когда наконец появился шанс отдохнуть, сразу прилегла уснуть. «Юный Фань, мы сейчас в здании меча, и все настенные записи здесь тоже о мече. Думаю, в здании сабли все умения и теории будут о сабле. Иди, посмотри, это поможет твоей культивации», — наконец расслабившись с улыбкой предложил Дин Хао. Чжао Фань кивнул и прошел по лестнице на втором этаже к зданию сабли. Дин Хао же опять вернулся к главному залу второго этажа. Он хотел продолжить рассматривать интересные идеи на стенах, но, когда дошел до южной стены и поднял голову, чтобы внимательнее оглядеть ее, к своему удивлению обнаружил, что посреди нее располагался очень большой и детальный рисунок. Слова были четкими и ровными, а картины чистыми и прямо как живыми. Они изображали красивую юную девушку с мечом. Нарисована она была мастерски, казалось, она вот-вот придет в движение. Автор явно был настоящим художником и мастером каллиграфии. Это меч 24, возле всего рисунка было написано слово и номер, меч 24. Сперва он не понял, в чем смысл такого странного названия, но спустя пару секунд осмотра вдруг увидел, что картина делилась на 24 ровные части, каждая из которых прилагалось несколько предложений. Все они изображали позы искусства меча. Это были 24 формы использования меча. В самом конце были записаны следующие слова: «Всю свою жизнь я посвятил Дао меча, в 2 года я взял в руки меч, в 2,5 я создал зерно ци, в 4 стал перинатальным боевым предком, в 10 достиг стадии короля боевых искусств, в 16 уже был властителем, а в 20 императором. В 40 даже с древесной веткой в руках я был непобедим на всем континенте. Я вздыхаю, в моих руках меч, я одинок как снег. Издали наблюдаю за развитием Дао меча на континенте. Так проходит 200 лет, я соединил все лучшие искусства воедино, в 24 формы меча. Искусство меча переменчиво, но все оно поместилось в 24 формах. Я назвал эту технику меч 24. Какие слова? Дин Хао поразился тону этого человека. Только человек, крайне уверенный в своих знаниях и культивации, мог заявить, что смог поместить все Дао меча в этом мире в 24 приема. К сожалению, этот таинственный сеньор не оставил своего имени, но если он действительно благодаря своему мечу был несравним на всем континенте, то явно не мог быть неизвестным. Меч 24, хе-хе, действительно впечатляет. Этот человек и правду добился немыслимого понимания Дао меча. Когда я увидел остальные его записи, я сперва подумал, что он просто экспериментировал, но оказывается, один из его экспериментов закончился успешно. Да, он и вправду добился невероятного. Кто бы мог подумать, что, используя такие простые приемы, можно достичь такой стадии. Предок меча дал мечу 24 свою высшую похвалу. Глава 486. Льняная подушка. Предок меча высокого оценил таинственного мастера, создавшего меч 24. Дин Хао поразился. Он принялся внимательно осматривать узоры на стене, однако после первого же взгляда на одну из довольно простых форм у него вдруг закружилась голова, словно он взглянул на что-то невероятно комплексное. Сперва фигура девушки действительно выглядела четкой и гладкой, однако, когда он попытался вглядеться в движение ее меча, вся картина разом расплылась, все линии размылись, будто перед ним навис туман. Записи тоже потеряли четкость, читалось лишь несколько букв. «Что случилось?» – удивился Дин Хао. Его духовное сознание уже было на 5 уровней искусства победы, тело как небо и земля, в этом плане он не уступал даже особо сильным властителям боевых искусств, а прочитать надпись на стене все равно не мог. Его это не слабо шокировало. «Проблема не в культивации твоего духовного сознания, с ним это вообще не связано», — Просто ты еще недостаточно хорошо разбираешься в даре меча. Задумался и объяснил проблему предок меча. Спустя пару секунд тишины он добавил. Сперва ты должен освоить как минимум сотню умения небесного ранга с первого этажа, а уже потом только берись за меч 24. Возможно, тогда у тебя получится его увидеть. Как-никак, этот воин навряд ли просто так оставил все эти техники. Скорее всего, сделал он это для того, чтобы помочь предназначенному человеку в будущем освоить технику, над которой он с таким усердием работал. Немного подумав, Дин Хао кивнул. Раз меч 24 действительно был создан на основе смешения всех возможных стилей меча, значит, в него входили и тайные законы, содержащиеся в сотне боевых умений на первом этаже. Сперва ему нужно было создать фундамент, освоив как можно больше приемов, и тогда, возможно, у него получится понятие меч 24. Сейчас его база была еще слишком слаба. Дин Хао вздохнул. Тем не менее, он ясно понимал, просто следуя указаниям предшественника, не получится стать настоящим богом дара меча. Его главной целью было освоить меч 24, а потом смешать его с собственным искусством семи мистических ударов. Лишь придерживаясь собственного пути, он сможет стать истинным мастером. Подумав об этом, Дин Хао перестал смотреть на меч 24 и направился по лестнице на третий этаж. Тот был по размеру сравним со вторым. Представлял он собой просторный зал. Стены были гладкими, без каких-либо рисунков, мебели не было, все помещение пустовало за исключением потертой подушки посередине. Подушка была вполне обычной, пыли на ней не было, но верхняя половина выглядела очень потертой и разодранной, местами даже проглядывался светло-серый хлопковый наполнитель. Внимательно оглядев ее, Дин Хао увидел, что сделана подушка была из самого обычного льна. Если бы не защитные формации дома небесной сабли и абсолютного меча, многие тысячи лет давно бы превратили ее в пыль. Тем не менее, Дин Хао не смел пренебрегать ею. Сам факт наличия подушки в таком запретном месте, как дом небесной сабли и абсолютного меча, уже был подозрительным. Еще больше тревожило то, что эта подушка в одиночестве лежала на самом высоком, третьем этаже поместья, а судя по прошлому опыту Дин Хао, чем выше этаж, тем ценнее там сокровища. Возможно ли, что подушка – это самое ценное во всем доме меча? Дин Хао принялся ее внимательно осматривать. Он сразу увидел, что пользовались ею часто. Поверхность подушки носила два углубления в форме большого зада. Дин Хао невольно усмехнулся. Это точно был отпечаток того самого мастера. Еще раз осмотрев весь третий этаж, Дин Хао так ничего и не обнаружил. Он пошел на крышу. Стоя возле звездной лампы, Дин Хао ясно видел в тусклом свете почти все семь неба. Перед ним ясно виднелись все восемь великих запретных земель. Они казались совсем нетронутыми, даже древний двор поднятия небес и неразделимый двор небесного нефрита выглядели непостижимо мирно. Хаэм, это... Дин Хао сосредоточил взор. Он вдруг увидел, что кроме древнего двора поднятия небес и неразделимого двора небесного нефрита, еще над одной запретной землей теперь горела звездная лампа. Ее блеклое, странное сияние сильно бросалось в глаза. Кто открыл еще одну запретную землю? Появился еще один невероятный гений. На нынешнее открытие поля битвы сотни святых собралось удивительно много гениев. За последние несколько тысяч лет еще ни разу не открывались сразу три запретные земли, да еще и в первые же три месяца с открытия поля битвы сотни святых. До закрытия поля битвы оставалось тоже еще целых три месяца. Кто знает, может появиться еще больше гениев. Раз раскрылось уже столько великолепных цветов, значит, наступает эра процветания. Золоток век всегда сопровождают белые кости и свежая кровь. Неужели это знак того, что грядут тяжелые времена? Согласно тому, что Дин Хао знал из истории бескрайнего континента, перед каждой новой священной войной между людской и демонической расами всегда наступали времена процветания. И у тех рождалось бесчетное число гениев, воины возвышались в небеса, их силы крепли, да и боевых искусств обоих рас поднимались как солнце и луна. Неужели и вправду грядет новая священная война? Подумав обо всем этом, Дин Хао постепенно пришел в себя, развернулся и спустился на третий этаж. Его все еще волновал один вопрос. Когда он только подошел к дому небесной сабли и абсолютного меча, Дин Хао почувствовал, будто его туда звала некая кровная связь. На него не подействовали окружавшие здания могущественные формации, в то время как Пани Синь активировал их первым же своим шагом. Неужели дом небесной сабли и абсолютного меча и правду был построен специально для него? так как именно я связан с этим местом, можете теперь сказать?» Дин Хао тихо спросил старых монстров. Когда он впервые увидел дом небесной сабли и абсолютного меча, предки меча и сабли сказали, что не ожидали увидеть такое место, и что он может спокойно войти в него, ничего не опасаясь. Они наверняка что-то знали. Предок меча хмыкнул и ответил: «На самом деле причина в том, что я почувствовал здесь знакомую ауру. Если я все правильно понял, владелец дома небесной сабли и абсолютного меча тоже обладал двойным телосложением святого меча и сабли. За все эти тысячи лет никому не удавалось зайти в его обитель потому, что на это способен лишь тот, у кого тоже есть телосложение святого меча и сабли. Кто-то с телосложением святого меча и сабли». Дин Хао слегка вздрогнул. Он сразу все понял. Неудивительно, что он почувствовал с этим зданием кровную связь. Теперь все встало на свои места. Двойное телосложение святого меча и сабли – вещь чрезвычайно редкая. Это телосложение фактически несравненно среди остальных. Те, у кого оно есть и правду, все равно, что кровные родственники друг с другом. Более того, небольшие нефритовые здания в форме меча и сабли и вправду навевали мысли о двойном телосложении меча и сабли. Но почему тогда в записи к мечу 24 о телосложении святого меча и сабли не было и слова? Мастер написал, что даже с мечом в руках был непобедим на всем бескрайнем континенте, а о искусстве сабли не помолвился и словом. Неужели, несмотря на телосложение святого меча и сабли, он культивировал только искусство меча? Нужно пойти проверить здание сабли. Немного подумав, Дин Хао направился к лестнице. Пройдя пару метров, он попал в здание сабли. Третий этаж здания сабли был в точности таким же, как и третий этаж здания меча. Это был аналогичный просторный и пустующий зал с льняной подушкой посередине. Она была почти в точности такой же, как и в здании меча, разве что немного поухоженней. На нее не было отпечатков, хотя по виду она была такой же старой. Ее края были натертыми. Стены были аналогично гладкими, без каких-либо записей и рисунков. Осмотревшись, Дин Хао так ничего и не понял. Он спустился на второй этаж. Чжао Фаня там не было. Второй этаж дома сабли не отличался от второго этажа дома меча. Точно так же здесь располагалось несколько спален и зал боевых искусств. Каменные кровати, стулья и прочая мебель совсем не отличалась. На стенах опять же были расписаны различные идеи о культивации дао сабли. После беглого осмотра Дин Хао увидел, что в них точно так же содержались всевозможные почти бредовые и оригинальные теории. Разница была только в том, что стиль письма был ровнее и не таким хаотичным. Записи были аккуратно помечены и распределены на разные участки стены. К некоторым даже прилагались выводы и комментарии. Вскоре на восточной стене Дин Хао увидел особенно большую запись. Сабля 24. И правду, сабля 24. Это была техника из 24 форм сабли. К каждому прилагалось несколько приложений, комментирующих движение небольшого мило нарисованного человечка на рисунке. Рисунок, как и в мече 2, выглядел как будто живым, однако отличался тем, что по расплывчатому лицу нарисованного персонажа нельзя было определить его пол. Он был одет в длинную мантию на каждом из 24 рисунков, в то время как девушка, нарисованная в мече 24, исполняя каждую форму меча, представала в красивом новом платье. Она напоминала прекрасную фею. К сабле 24 также прилагался комментарий. Я соревновалась с ним, ходила по миру в поисках техник сабли, смешала их все вместе, создала саблю 24, я не проиграю ему. Всю свою жизнь я жалела о том, что не могла быть с ним. Родословная в моем теле не полна, если соединить ее с второй половинкой, то будет достигнуто бессмертие, божественный барьер будет прорван. Глава 487. Ждать нельзя. Соревновалась с ним, не проиграю ему. Увидев эти слова, Дин Хао ненадолго задумался. Кажется, он все это время ошибался. Здание меча и здание сабли принадлежали не одному человеку, но двум соревнующимся друг с другом мастерам. Отсюда и надписи. Кроме того, судя по всему, владельцем здания меча был мужчина, а владельцем здания сабли – женщина. И что значит, не могла быть с ним? Неужели что-то могло сдерживать двух таких могущественных мастеров? Последняя фраза, родословная в моем теле не полна, если соединить ее с второй половинкой, явно что-то значило, однако сколько Дин Хао не думал над этим, ему никак не удавалось зацепиться за верную мысль. Это все далекое прошлое. Дин Хао прекратил свои попытки. Как и в случае с мечом 24, сабля 24 сперва выглядела очень четкой, однако стоило ему внимательно присмотреться, чтобы изучить ее в деталях, как рисунки сразу начали расплываться. Перед Динхао будто нависла дымка, и, если смотреть на нее слишком долго, начинала кружиться голова. «Я освоил еще слишком мало техник сабли, нужно сперва осмотреть первый этаж дома сабли». В этот раз ему не понадобились объяснения предка сабли, Динхао сразу понял, в чем причина, и спустился по лестнице из белого нефрита на первый этаж. Прямо посреди зала он увидел Чжаофаня. Скрестив ноги, тот сидел на полу. Его глаза были плотно закрыты, брови нахмурены. Он явно о чем-то упорно размышлял. Возле него лежала большая черная сабля. Его тело едва медленно тряслось, будто барабан. Кожа Чжаофаня дрожала с невообразимой скоростью, словно выгоняя из его тела все нечистоты. Техника десяти властителей тела была поистине великолепной. Динхао, осмотрев стены, на них действительно были выгравированы древние техники сабли, все как минимум небесного ранга. Начерчены они были чрезвычайно аккуратно, к некоторым даже прилагались рисунки. По сравнению с созданием меча здесь все было сделано намного прилежней. На разных стенах были вырезаны техники разного класса: атакующие, защитные, наступление и отступление. Была организована четкая система. Создателем здания сабли была женщина, поэтому здесь все прилежнее и аккуратней, в то время как здание меча основал мужчина, причем довольно небрежный. Там все куда хаотичней, сразу понял Динхао. К этому моменту он уже почти разгадал тайну дома небесной сабли и абсолютного меча. Исключение составляли только две льняные подушки. Урожай, добытый в этом маленьком нефритовом поместье, оказался куда более ценный, чем Динхао представлял изначально. Здешние сокровища и вправду были достойны запретной зоны, в которую никто не ступал уже не менее 10 тысяч лет. Собранные здесь техники меча и сабли ничем не уступали библиотекам сильнейших сект северного региона. Предки меча и сабли не лукавили, говоря, что дом небесной сабли и абсолютного меча будто создан для владельца двойного телосложения меча и сабли. Как-никак, кто кроме владельца телосложения меча и сабли, который в принципе не знал никаких преград в культивации, мог за короткие 4 месяца выучить более 200 техник меча и сабли, чтобы в итоге освоить несравненные умения, записанные на втором этаже. Динхао уже сейчас начал думать о том, как проведет последующие дни. К этому времени свет на семь небе уже ослаб, наступил вечер. Хотя огромный город был окружен кристальным защитным барьером, по ночам его тоже овевала тьма. Вероятно, причина была во внешних формациях, которые закачивали город ЦИ, так его здешняя концентрация была лучше, чем где-либо еще на поле битвы сотни святых. Вернувшись на первый этаж здания меча, Динхао увидел, что Шэнь Бухуэ и остальные активно культивировали. Динхао переговорил с ним, попросил узнать кое-какие новости, после чего скопировал себе 10 техник меча и 10 техник сабли, вернулся на второй этаж и принялся культивировать. Последующие несколько дней прошли гладко. Кроме культивации, Динхао каждый день выделял немного времени на ознакомление с городом 9 слоев неба. После того, как он открыл дом небесной сабли и абсолютного меча, многие гении захотели с ним встретиться и послали ему приглашение, на которые он пообещал откликнуться. Динхао намеренно или не намеренно расширял круг своих знакомств. За эти дни он крайне гладко осваивал техники меча и сабли. С каждым днем Динхао на тысячи километров продвигался относительно своего понимания дао меча и сабли. Кроме этого, он сделал немало новых друзей. Особенно он сдружился с пухлым боссом 12 элегантных лазурных облаков из секты Лазурного облака. Они почти что побратались. Собственное влияние Динхао в 9 слоях неба также росло с каждым днем. Когда 3 владыки мирной провинции прознали о случившемся на 7 небе, они немедленно лично навестили дом небесной сабли и абсолютного меча, чтобы поздравить его. Кроме того, они несколько раз подтвердили, что их прошлое соглашение все еще было в силе. В этом плане они перешли скорее на поддерживающую, чем главную роль. Теперь они были чрезвычайно рады, что в свое время заключили с Динхао контракт мистического хлада, а иначе с его текущим влиянием в 9 слоях неба, и учитывая ту очередь несравненных гениев, которые хотели заключить с ним альянс, 3 владыкам мирной провинции пришлось бы ждать 3 дня и 3 ночи просто, чтобы встретиться с ним. К счастью, Динхао был к ним добр, договор все еще оставался в силе. Говорят, в последнее время в город 9 уровней неба подтянулось немало учеников мегасект как людской, так демонической рас. Всего в городе живет уже больше 6 тысяч человек. 4 воинов заявили, что имеют при себе обрывок карты к таинственным руинам, Так что сейчас известно местоположение уже 10 фрагментов карты, включая и твой, брат Дин. Остался всего один, но многие уверены, что карты из 10 кусков хватит, так обойтись можно и без него. Главарь трех владык мирной провинции пристально следил за последними новостями. Да, брат Дин, точно известно, что обрывками карты владеют Сун Цуи из секты Лазурного облака и сеньор Лин Шисюн из секты Черного дьявола, еще по обрывку У Мочь Жаону из секты Изничтожающего небеса меча и святого дитя небесного монстра из вершины небесного монстра. Все эти люди крайне сильны, а их секты влиятельны. Остальные 5 обрывков также попали к могущественным мастерам. Используя свои обрывки, они командуют экспертами из других сект и набирают силы. Судя по всему, до экспедиции к таинственным руинам остались считанные дни. Рассказал все, что знал третий владыка. Раньше этот имперский принц был высокомерным и грубым, но теперь в присутствии Дин Хао он вел себя все равно, что послушная овечка. Послушав их, Дин Хао улыбнулся и сказал: «Так значит, по-вашему, я тоже должен объявить, что владею обрывком карты, чтобы тоже собрать вокруг себя мастеров и стать участником экспедиции к таинственным руинам». Главарь трех владык мирной провинции кивнул и сказал: «Именно так, мы ничего не скрываем от брата Дина». Дин Хао не спешил высказывать свое мнение относительно их плана. Вместо этого он спросил: «И почему вы думаете, что так будет лучше?» Увидев, что Дин Хао не был решительно против, главарь трех владык слегка расслабился и сказал: «Наступил исторический момент, уже вскоре все фрагменты карты будут собраны, брат Дин, ты смог открыть дом небесной сабли и абсолютного меча, твоя репутация в 9 слоях неба огромна, если ты объявишь о том, что владеешь фрагментом карты, немало мастеров встанут на твою сторону, и кроме того нам будет помогать небесная мирная династия, к назначенному часу мы сможем собрать силы, ничем не уступающие Сун Цуи, Лин Шисюну, Дитю Небесного Монстра и остальным». Главарь трех владык слегка подустал, наговорив так много разом. Он перевел дух, организовал мысли и продолжил: «Ходят слухи, что Сун Цуи и остальные гении уже сговариваются друг с другом, как бы направиться в таинственные руины, заключают альянсы. Если у нас не будет поддержки, то даже с обрывком карты на руках мы потеряем право голоса на их собрании, так как они уже достигнут между собой баланса сил». Послушав, Дин Хао спокойно кивнул: «Хорошо, раз так, делай как и сказал, только не говори, что карта у меня, веди переговоры от имени трех владык мирной провинции». Главарь трех владык сперва обрадовался, но почти сразу же о чем-то вдруг задумался и слегка беспокойным голосом сказал: «Но, наша небесная мирная династия хоть и влиятельна в северной регионе, в городе 9 слоев неба мы уступаем той популярности, которую за последние несколько дней заимели вы. Брат Дин, я боюсь, что мы не сможем собрать достаточно союзников». «Ничего». Дин Хао слабо улыбнулся и сказал: «Скажите, что я на вашей стороне, и что наш союз нерушим. Тогда эффект будет точно таким же, как и с вашим изначальным планом». Главарь трех владык сразу же обрадовался и взволнованно сказал: «Хорошо, так и сделаем, я все сейчас же устрою. Как только появятся новости, я сразу же вам о них сообщу». Дин Хао кивнул и замолчал. Все трое кивнули, попрощались с ним и покинули палатку в 20 метрах от дома небесной сабли и абсолютно меча. Эту палатку по указанию Дин Хао построил Ай Цин. Она была нужна для приема гостей, так как из-за своеобразности дома небесной сабли и абсолютного меча в него не допускались незнакомцы. Все знали о таких правилах, их придерживались почти все, кто открыл запретные земли, а потому Дин Хао за это никто не критиковал. Вернувшись в дом небесной сабли и абсолютного меча, Дин Хао поднялся на второй этаж здания меча и продолжил культивировать. Последние 2 недели он тренировался день и ночь, и таки смог освоить 10 техник сабли и 10 техник меча. Для Тянь Нэна, Ай Цина, Шэнь Бухуэ и остальных такая скорость была невообразимой. Если бы они узнали о ней, они бы сочли Дин Хао монструозным гением, однако сам он был недоволен. По его расчетам, на поле битвы сотни святых Дин Хао оставалось всего чуть больше 100 дней. За это время ему нужно было не только освоить еще с 90 умений сабли и 90 умения меча, но и изучить меч 24 с саблей 24, а также посетить древние руины, чтобы возжечь формацию, контролирующую поле битвы сотни святых. Его нынешней скорости культивации на все это не хватало. Глава 488. Хаос, неожиданное происшествие. Закрыв глаза, Дин Хао представил еще одну технику меча. У него недавно возникло ощущение, что за последние несколько дней он соприкоснулся с даром меча и сабли ближе, чем за предыдущие 2 года. Древние техники на первых этажах зданий меча и сабли были крайне прямолинейными и элементарными, но при этом обладали немалой мощью. В этом плане они разительно отличились от современных приемов, в которых главное внимание уделялось комплексным движениям и манипуляциям. Хотя у каждого стиля были свои преимущества, Дин Хао все-таки предпочитал первый. Его собственное искусство 7 мистических ударов шло по пути простоты. Искусство меча небесного звездопада, искусство меча возвращения истинного боевого дракона, искусство сабли обратного удара льва и тигра, искусство сабли тысячи дракона-слонов. Все эти умения меча и сабли ясно отпечатались в голове Дин Хао, будто в его мозгу две тени беспрерывно упражнялись с саблей и мечом. Задумавшись, Дин Хао вошел в состояние пустоты разума. Через какое-то время тени в его голове начали расплываться, они будто застыли в одном месте, становясь материальными. Постепенно мечи и сабли начали смешиваться воедино, грань между ними становилась все менее и менее четкой, эссенция каждого движения будто тень и свет концентрировались в одной точке. Наконец, 10 техник меча и 10 техник сабли. Дин Хао медленно пришел в сознание. От 10 полных умений меча и сабли после того, как он прогрузился в медитацию, осталось всего 2 искусства. Другими словами, он обнаружил, что может бессознательно смешивать различные техники меча и сабли воедино. Все приемы сабли, которые он освоил, соединялись воедино. То же самое произошло и с мечом. Дин Хао медленно поднялся на ноги. Сперва ему было немного несподручно использовать такие смешанные техники, однако достаточно быстро он привык и освоился с ними. Вскоре они стали для него естественными, как если бы упражнялся с этими искусствами тысячи и десятки тысяч раз. Он овладел абсолютным мастерством. По залу боевых искусств витали намерения меча и сабли. Казалось, раздавался оружейный звон, от которого мурашки бежали по коже. После компрессии и смешения техник меча и сабли их сила достигла позднего ранга небес. Но до божественного ранга все еще далеко. Дин Хао быстро оценил новоприобретенные умения. Примерно такой мощи он и ожидал. Дин Хао невольно задумался, насколько же сильны были владельцы дома меча и дома сабли, раз смогли совместить все техники в мире всего в 24 приема. Сам он пока что смог смешать только 10 техник меча и сабли. Разница была невообразима. Интересно, а на каком ранге меч 24 и сабля 24? Божественным. Дин Хао с нетерпением ожидал сам это проверить. Спустившись по лестнице, он скопировал еще 10 техник меча и сабли, после чего продолжил культивировать. На первом этаже здания меча Тяньнэн, Ли Тин и остальные тренировались почти день и ночь. За последние длинные 10 дней они добились лишь базового понимания своих умений. Ли Шай Цин, который произошел из секты мечников и потому слегка разбирался в искусстве меча, смог освоить одну технику целиком. Называлась она «Искусство меча падения с небес» и принадлежала к среднему рангу небес. Она была достаточно сильна и хорошо подходила воину на стадии короля боевых искусств. Когда все увидели, как Дин Хао переписывает техники, они подумали, что он делает это лишь для того, чтобы освоить их в будущем, когда они покинут поле битвы Сони Святых. Они и представить себе не могли, что он не только уже усвоил предыдущие 10 искусств, но и смешал их вместе. Ли же разделяла заботу о Симэнь Цэньсю и с культивацией. В доме небесной сабли и абсолютного меча Ци небо и земли было куда сильнее, а мирские законы четче. Культивация здесь протекала чрезвычайно быстро. Ли же уже почти вступила в стадию перинатального боевого предка, однако Дин Хао запечатал ее силу формациями из иероглифов, чтобы она еще немного потренировалась перед попыткой пройти небесное испытание. Чжао Фань все еще культивировал технику 10 властителей тела. Дин Хао видел, что его сила росла как на дрожжах. В этом плане охотник даже превзошел его ожидания. Если так и дальше продолжится, то перед их уходом с поля битвы сотни святых Чжао Фань уже достигнет стадии 2 властителей, что сравнимо с полушагом на стадию властителя боевых искусств. Происхождение техники 10 властителей тела крайне таинственно. Это крайне редкое искусство культивации тела, скорее всего пришло оно с древних времен. На поле битвы сотни святых все еще в силе законы и порядки древнего мира. В таких условиях скорость культивации Чжао Фаня должна возрасти в разы. Скорее всего, дело именно в этом, но также и в невероятном упорстве самого Чжао Фаня. Дин Хао был искренне рад за прогресс юного охотника. К полудню в дом небесной сабли и абсолютного меча прибыл Шэнь Бухуэ. Нынче во всем огромном городе 9 слоев неба он был единственным человеком, которому позволялось посещать дом небесной сабли и абсолютного меча, чтобы культивировать там техники меча. На протяжении последних нескольких дней, за исключением времени своего дежурства, он только и делал, что упорно тренировался на первом этаже здания меча. И во время работы он по указанию Дин Хао следил за новостями. «Брат Дин, я искал те травы, которые ты просил, но, к сожалению, они очень редко появляются на рынке. Нашлась только орхидея небесного сердца, не очень древний экземпляр, но зато за хорошую цену. Я боялся, что ее перехватит кто-нибудь другой, и потому сразу купил, не дожидаясь указаний». Говоря, Шэнь Бухуэ достал из своего кольца хранения цветок. Зеленый росток в его руках напоминал только проклюнувшуюся пшеницу, уголки у бутона были на удивление зубчатыми, светло-желтого цвета. Их слегка покачивал ветер. Когда на цветок упали лучи солнца, он стал будто кристальным и начал сиять прекрасным разноцветным сиянием. Это и правду была орхидея небесного сердца. Дин Хао поблагодарил его и аккуратно взял цветок в свои руки. Затем он попытался заплатить Шэнь Бухуэ полную цену орхидеи небесного сердца. Тот по-первой отказывался, но Дин Хао таки настоял на своем. Что же насчет других растений, типа зеленого редиса слезы бессмертного, глубокого и ясного истинного древа, и земного бамбука 9 защищающих сердце властителей? Они еще ни разу не появлялись на рынке. Причина в основном в том, что это очень редкие божественные растения, и даже если кто их и находит, он скорее сам использует такие травы, чем пойдет продавать. Просто так дождаться их не получится, тут нужна удача. Осторожно предупредил Дин Хао Шэнь Бухуэ. Дин Хао выдохнул, подумал и сказал: «Тогда сделай следующее, распространи новости о том, что мне нужны эти травы. Если кто-нибудь сможет мне их достать, я щедро его награжу. Артефакты, божественные пилюли, техники могут просить что угодно, даже прохода в дом небесной сабли и абсолютного меча, чтобы изучить здешние античные техники меча». Шэнь Бухуэ испытал шок. Такое объявление взбудоражит весь огромный город 9 слоев неба. «Брат Дин, можешь сказать, зачем тебе все эти растения, раз ты готов так щедро за них заплатить?» Наконец не выдержал и поинтересовался Шэнь Бухуэ. Дин Хао слегка улыбнулся и ответил: «Это немного личное». Шэнь Бухуэ понял, что дальше лучше не расспрашивать. Вдруг он подумал о чем-то и сказал: «Кстати, у меня есть предложение. Если ты сможешь найти таинственные руины, то собрать все эти травы будет легче легкого. Согласно легендам, в руинах есть место под названием Божественный медицинский сад. Когда-то давно в мире смертных жило настоящее божество. Оно собрало все самые ценные травы, после чего поместило их в один сад. Также в этом саду после него осталась одна капля божественной крови. Тот, кто сможет ее раздобыть, обретет бессмертие и разгадает тайну божественного. Божественный медицинский сад, божественная кровь, все это и правду существует? Почем я раньше об этом не слышал?» Дин Хао впервые узнал о таких вещах. В последнее время появилось немало всевозможных слухов, особенно в свете того, что карта, которая занимала обе расы на протяжении десятков тысяч лет, вот-вот должна быть собрана. Близится шторм. Конкретно эта информация пришла и из лагеря демонов, и из лагеря людей, так что она должна быть правдивой. Шэнь Бухуэ поручился за аутентичность своего источника. Он был и правду неплохим разведчиком. У него получалось не только быстро собирать слухи, но и анализировать их. Дин Хао погладил подбородок. Раз так, то ему тоже следует аккуратнее отнестись ко всему делу с таинственными руинами, а иначе с текущим темпом высок шанс, что ему придется покинуть поле битвы сотни святых до того, как получится сварить пилюлю соединения мистического сердца. То же касалось и божественных материалов, которые у него запросили предки меча и сабли. Подняв голову, Дин Хао увидел, что Шэнь Бухуэ словно хотел сказать что-то еще, но все никак не решался. Улыбнувшись, он сказал: «Брат Шэнь, можешь говорить на чистоту. Разве есть что-то, что ты не можешь мне сказать?» Шэнь Бухуэ осторожно произнес: 6 дней назад небесная мирная династия с 5 неба распространила новость о том, что они завладели обрывком карты к таинственным руинам и что ты, брат Дин, заключил с ними союз. После этого известия встрепенулись все 9 слоев неба. Скажи, брат Дин, это правда?» Не скрывая, Дин Хао кивнул. Шэнь Бухуэ расслабился. «Тогда хорошо, в последнее время твоя репутация ужасно возросла, Я боялся, что кто-нибудь начнет использовать твое имя для своей наживы. К примеру, вдруг небесная мирная династия просто приписала тебя в свои ряды, чтобы казаться сильнее. Сейчас в городе творится немало темных дел. Только вчера на пять небе произошло несколько атак, которые, судя по всему, были направлены на небесную мирную династию. Кажется, кто-то хотел забрать их карту себе. Дин Хао нахмурился и спросил: атаки? А это возможно? Разве тех, кто нарушает правила города, не карают боевые марионетки и формации? Шэнь Бухуэ задумчиво ответил: меня это тоже озадачило. Кажется, кому-то удалось обойти защитные системы боевых марионеток. В той битве небесная мирная династия понесла серьезный ущерб. Битва была серьезной, даже демоны в ней поучаствовали, однако боевые марионетки и формации города никак на нее не отреагировали. Как такое возможно? Дин Хао удивился. Неужели хаос начался так рано? Судя по всему, ситуация была куда запутаннее, чем думали три владыки мирной провинции. Скорее всего, три владыки не проинформировали его о вчерашнем происшествии потому, что хотели доказать свою силу. В конце концов, если они не в состоянии с этим разобраться, какое у них право с ним кооперировать? Тем не менее, дело было и вправду серьезным. Одной небесной мирной династии не хватит, чтобы со всем этим разобраться. Дин Хао вдруг подумал, что ему надо что-то сделать. Пока они говорили, снаружи дома небесной сабли и абсолютного меча неожиданно послышались быстрые шаги, а также звон мечей и саблей. Их сопровождали крики имени Дин Хао. Глава 489. Звуки смерти. Дин Хао нахмурился и вышел из дома небесной сабли и абсолютного меча. Чуть поодаль он увидел около пяти человек, которые бежали в его сторону. Их покрывала кровь. Они были одеты в боевую броню небесной мирной династии. Нескольких из них Дин Хао узнал. Во время конфликта у города Великого Духа ему довелось посидеть на них. Дин, сир Дин, нас осаждают. Три принца в опасности. Пожалуйста, сир Дин, вы должны спасти их, сказал покрытый с ног до головы кровь парень. На его спине был виден ужасный глубокий шрам. Он упал на колени и начал хаотично заглатывать воздух, моля о помощи. Мирная провинция была третьей по силе в северном регионе, а небесная мирная династия почти единолично правила мирной провинцией. К нынешнему открытию поля битвы сотни святых небесная мирная провинция получили несколько сотен квот, из которых примерно 80% достались небесной мирной династии. Под управлением трех владык мирной провинции они были далеко не слабой фракцией. Многие воины мирной провинции были слугами трех владык мирной провинции, а поскольку Дин Хао был союзником трех владык, его они прозвали Сир Дин. Сир Дин, молю, помогите. Сир, спасите имперских принцев. Второй окровавленный парень тоже не выдержал и упал на колени. Атака на небесную мирную династию вышла неожиданной. Враги были крайне сильны. Три владыки мирной провинции понесли серьезные потери. Они бились в ответ, и слуг у них было немало, однако ситуация быстро стала критической. Несколько воинов, рискуя своими жизнями, прорвали блокаду и немедленно побежали просить Дин Хао о помощи. Шэнь Бухуэ, возьми этот значок и немедленно отнеси его Сун Цуэ из секты Лазурного облака. Скажи, что нам нужна помощь в битве на пять небе. Юный Фан Яйцин, вы пойдете со мной. Лиижа, ты останься в доме небесной сабли и абсолютного меча и приглядывай за старшей Симынь. Тяньнэн, охраняй их, и будьте осторожны. Дин Хао сразу взял быка за рога, раздал приказы, превратился в сгусток и света и вместе с Чжао Фанем и Яйцинем помчался к пять небу. Шэнь Бухуэ сразу сделал, что сказано. Взяв значок Дин Хао, он побежал в сторону лагеря секты Лазурного облака. Лиижа выглядела взволнованной. Она сама знала о хаосе, который сейчас завладел городом девять слоев неба. Все что-то замышляли, собралось бесчисленное количество гениев северного региона. Даже с его нынешней силой Дин Хао мог попасть в опасную ситуацию. Она хотела бы помочь ему вместе с Мэн Мэном, но Дин Хао умчался слишком быстро. Лиижа замерла у окна на втором этаже дома меча. Она прекрасно понимала, что в нынешней ситуации ей и вправду следовало сидеть в доме небесной сабли и абсолютного меча, чтобы не тревожить Дин Хао. Это будет лучшей помощью с ее стороны. Теперь ей оставалось было просто верить в этого парня, которому уже не раз удавалось совершать чудеса. Пройдя через формацию перемещения, Дин Хао наконец добрался до пять неба. Стоило ему выйти наружу, как он сразу услышал крик. В нос ему ударил сильный запах крови. Где-то рядом вспыхивал мощная энергия. Звучали жалобные вскрики и звон оружия. Казалось, он вошел в самый настоящий мир асуров. В него моментально устремилась острая демоническая ци. Демоны начали атаку. Проигнорировал врага, Дин Хао поднял голову, чтобы оглядеться. Из-за спины его спины заблестел меч. Ай Цин из секты разделяющего небеса меча усмехнулся и атаковал в ответ. Он был королем боевых искусств, сильнейшим из всех прислужников Дин Хао, и сейчас у него наконец-то появился шанс проявить себя. Блеск меча с легкостью изничтожил наступающее демоническое ци. Затем он прорвался на поле боя и направился к демону, который совершил эту скрытую атаку. Вдали сгущались дым и грандиозная демоническая ци. В небе сияли тени, воздух заливало холодное сияние, демоническая ци и человеческая сталкивались в хаотичном противостоянии. Осмотревшись, Дин Хао увидел, что небесную мирную династию атаковало примерно 5 различных группировок. Сейчас они были в плачевном положении, безостановочно звучала какофония криков. Трех владык мирной провинции было не видно. В основном штурм был сосредоточен на учениках небесной мирной династии. Они были вынуждены отражать атаки множества группировок противников. «Имперские принцы в павильоне небесного аромата, нам туда!» – громко крикнул парень, который ранее пришел звать подкрепление. Он указал на древнюю каменную башню вдали. «Пошли!» – крикнул Дин Хао и, превратившись в сгусток света, устремился вперед. Но вдруг... «Хе-хе-хе-хе!» Ты на стороне трех насекомых мирной провинции, прежде чем помочь им попробуй пройти меня. Вдруг нахлынула огромная волна зеленого демонического ци. Скрытая в нем фигура по форме напоминавшая человека словно холодная звезда ударила по лбу Дин Хао. Пошел прочь, злобный демон. Громко крикнул Чжао Фань и резко прыгнул вперед. Бум. От мощного удара по земле паутиной прошлись трещины. Ответная энергия выстрелила Чжао Фанем как пушечным ядром. Оказавшись в воздухе, он ринулся на зеленого демона. В его атаке не было ни капли ци, и тем не менее он с невероятной мощью пронзил барьер темного зеленого демонического ци и рубанул по противнику своей саблей. Бум! Раздался оглушающий взрыв. Скопление темного зеленого ци и сам демон устремился к земле будто метеор. Какая ужасающая сила! В этот же миг в небе послышались мрачные смешки. Дин Хао вдруг со всех сторон окружили 5 волн разноцветного демонического ци, полного удушающего убийственного намерения. Это была ловушка. Оказывается, демоны подготовили на него засаду. Все сразу поняли, что случилось. И тем не менее, Дин Хао только слегка усмехнулся, и уже было собирался атаковать, как вдруг раздался смех Чжао Фаня. Его огромная черная сабля засвистела в воздухе, будто божественный черный дракон. Из его закаленного тела вырвалась невероятная сила. Кровавая энергия засияла вокруг него будто красное солнце. Его аура взмыла в небеса, он напоминал древний извергающийся вулкан. Он шагнул вперед, и вместе с его шагом раздался взрыв. Чжао Фань сказал: «Старший Дин, иди в павильон небесного аромата, оставь этих демонов мне». Дин Хао слегка помялся, но таки кивнул и сказал: «Юный Фань, будь осторожен». Дин Хао и окровавленный парень продолжили пробираться в отдаленному павильону небесного аромата, где расположились 3 владыки мирной династии. Чжао Фань в своей культивации техники 10 властителей тела уже достиг полушага на стадию 2 властителей. Разобраться с текущей ситуацией было для него далеко не проблемой. Он больше не был прежним слабым юным охотником, а стал настоящим психом, помешанным на битвах. Теперь ему наконец выдался шанс прославиться и показать всему северному региону силу охотника, унаследовавшего древнюю технику культивации тела, к битве. Чжао Фань, друг мой, это твой шанс прославиться. Дин Хао и Чжао Фань прошли друг друга. Выставив свою черную саблю горизонтально, Чжао Фань заблокировал наступающие к спине Дин Хао волны демонического ци. Началась яростная битва. Мы скоро прибудем, уже почти там. Лицо окровавленного слуги небесной мирной династии приняло радостное выражение. Они входили в самую гущу битвы. Огромное 20-метровое здание перед ними сияло блестящими формациями. Его осаждали десятки мастеров. Башня вот-вот должна была пасть. Это был тот самый павильон небесного аромата, в котором укрывались 3 владыки мирной провинции. Кроме него около 50 зданий в округе аналогично находились под осадой. Это были жилища воинов небесной мирной династии. Битва достигла своего пика, погибших немерено. Почему формации и боевые марионетки 9 слоев неба совсем на это не реагируют? Неужели такие схватки все еще в рамках дозволенного? Это невозможно, мельком подумал Дин Хао. В следующую секунду на него устремился демон с головой дракона и телом человека в окружении черного как смоль демонического ци. По виду он был на пике стадии владыки демонов. Его глаза были красными, В руках он держал огромный топор, которым и рубанул по Динхао. «Смерти ищешь?» Динхао сжал левую ладонь. В его руке появилась огромная сабля, разрез луны. Он использовал горизонтальный удар 7 мистических ударов. Намерение сабли как нож по маслу без капли убийственного намерения прорезало через свою цель. Раздался легкий хлопок, и демон замер. Не обращая на него внимания, Динхао помчался к павильону небесного аромата. Стоявший за ним владыка демонов застыл посреди воздуха, будто окаменев. В следующую секунду он без малейшей предпосылки разделился на две части, даже его топор разрезало на два куска. Вместе с ним демон свалился на землю. Мгновенное убийство. Сопровождавшие Динхао мастера небесной мирной династии пришли в шок. Они, конечно, надеялись, что Динхао сможет им помочь, но они не ожидали, что его сила действительно окажется настолько же огромной, как гласили слухи. Он был настолько силен, что смог одним ударом сабли прибить владыку демонов, задавить его как муху. Демонстрация его силы сразу наполнила их сердца уверенностью. В этот момент, ха-ха, три владыки мирной провинции, быстро отдайте свой осколок карты, а иначе я перережу всех учеников вашей небесной мирной династии. Отдайте карту или умрите. Все еще надеетесь на помощь человеческой расы? Мы огородили место, сюда никому не пробраться. Три владыки мирной провинции, мы тоже люди, отдайте нам карту, и наша секта черного дьявола поможет вам отразить нападение демонов. Тогда мы разделим карту, а иначе вас никому не спасти. Ха-ха, ты что делаешь? Давай просто убьем этих людишек и заберем карту с их трупов. Всех собравшихся у павильона небесного аромата окружали могущественные ауры. Среди осаждающих присутствовали гении как людской, так и демонической рас. Все они представляли свои фракции. Вокруг них собралась огромная толпа кричащих воинов. Три владыки мирной провинции были для них словно мясо на разделочной доске. Им было не сбежать. Глава 490. Путь к всесилию. 1. Люди тоже участвовали в осаде. Динхао заметил с ног до головы покрытого в черной ци сеньора Лин Шисюна из секты черного дьявола. Он сговорился с демонами и теперь убивает членов собственной расы. В груди Динхао вдруг пробудилась нестерпимая злость. «Пошли!» Динхао взмыл в небо и устремился в сторону павильона небесного аромата.